গোপী জন বল Шримад Бхагаватам – это духовная наука, позволяющая не только постичь Бога, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Шри Сута Госвами последовательно и без искажений рассказывает мудрецам, собравшимся в лесу Наймишаранья, все то, что услышал от Шукадевы Госвами, сына Шрилы Вьясадевы, литературного воплощения Бога. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 5. Беседа Видуры с Майтреей. Шукадева Госвами, продолжая наставлять царя Парикшита, сказал: «Видура, лучший из потомков Куру, достигший совершенства в преданном служении Господу, пришел к истокам небесной реки Ганги, где находился Майтрея, великий мудрец, обладавший поистине бездонными познаниями. Видура, отличавшийся исключительным благородством и находивший удовлетворение в трансцендентном, обратился к нему с такими словами: Комментарий. К тому времени Видура, благодаря своей беспримесной преданности непогрешимому Господу, уже достиг совершенства. Господь и живые существа по своей природе качественно одинаковы. Однако в количественном отношении Господь намного превосходит любое живое существо. Он вечно непогрешимый, тогда как живые существа склонны подпадать под влияние иллюзорной энергии. Видура преодолел в себе склонность к падению, присущую обусловленным живым существам, так как был ачьютабхавой, преданным, полностью поглощенным служением Господа. Эту стадию жизни называют ачьютабхава-сидха, что значит «совершенство, достигнутое с помощью преданного служения». Таким образом, тот, кто поглощен преданным служением Господу, является освобожденной душой и обладает всеми хорошими качествами. Мудрец Майтрея сидел в пустынном месте на берегу Ганги в Хардваре, когда Видура, преданный Господа, достигший совершенства и наделенный всеми трансцендентными качествами, приблизился к нему, чтобы задать свои вопросы. Видура приблизился к Майтрее и спросил: «О великий мудрец! В этом мире все занимаются кармической деятельностью в надежде обрести счастье, но никто не утоляет своей жажды счастья и не избавляется от страданий. Напротив, подобная деятельность только приводит к новым страданиям. Поэтому, будь милостив, объясни нам, как нужно жить, чтобы обрести истинное счастье». Комментарий. Видура задал Майтрее несколько вопросов общего характера, что первоначально не входило в его намерение. Удхава послал Видуру к Майтрее Муни, чтобы тот расспросил его обо всем, что связано с Господом, его именем, славой, качествами, формой, играми, окружением и так далее. Поэтому можно было ожидать, что, придя к Майтрее, Видура будет задавать ему только вопросы, касающиеся Господа. Однако, по своей скромности, Видура не стал сразу спрашивать его о Господе, а задал вопросы, имеющие огромное значение для простых людей. Обыкновенный человек не способен постичь Господа. Прежде всего, он должен осознать, какое влияние оказывает на него и на его жизнь иллюзорная энергия Господа. Введенный в заблуждение иллюзорной энергией, человек думает, что единственным путем к счастью является кармическая деятельность. Но, занимаясь ею, он на самом деле только сильнее запутывается в сетях действий и их последствий. А главная проблема его жизни так и остается нерешенной. Как поется в одной песне, «Мечтая о счастье, я построил себе дом, но все мои планы разлетелись в прах, так как дом мой неожиданно сгорел в огне пожара». Таковы законы природы. Надеясь обрести счастье в материальном мире, люди строят всевозможные планы. Однако неумолимые законы природы превращают все их проекты в пепел. Никакие планы не приносят карми счастья, и их извечное желание счастья так и остается неутоленным. Видура продолжал. «Мой повелитель, великие души странствуют по свету, неся послание Верховной Личности Бога. И делают они это из любви и сострадания к падшим душам, не желающим покориться воле Господа». Комментарий. Покорность воле Верховного Господа – естественное состояние каждого живого существа. Однако из-за грехов, совершенных в прошлом, живое существо перестает подчиняться воле Всевышнего, и тогда на него обрушиваются все страдания материального существования. У живого существа нет иных обязанностей, кроме обязанности заниматься трансцендентным любовным служением Верховному Господу – Шри Кришне. Поэтому любая деятельность, не связанная с трансцендентным любовным служением Господу, это в той или иной степени акт неповиновения высшей воли. Кармическая деятельность, занятия эмпирической философией и мистической йогой в большей или меньшей степени противоречат духу покорности Господу. И любая душа, занимающаяся подобной деятельностью, будет соответственно наказана законами природы, которые исполняют волю Господа. Великие чистые преданные Господа из сострадания к падшим душам странствуют по свету, делая все возможное, чтобы вернуть обусловленные души домой, к Богу. Такие чистые преданные Господа проповедуют послание Бога, чтобы освободить падшие души, и потому обыкновенные люди, находящиеся под влиянием внешней энергии Господа, должны искать встречи с ними». Поэтому прошу тебя, о великий мудрец, поведай мне науку трансцендентного преданного служения Господу, чтобы Господь, пребывающий в сердце каждого, соблаговолил открыть мне изнутри знание об абсолютной истине. Это знание запечатлено в древних ведических заповедях, доступ к которым получает только тот, кто очистился в процессе преданного служения Господу. Комментарий. В первой песне уже объяснялось, что абсолютная истина имеет три аспекта. И разные люди, в зависимости от своих способностей, постигают разные аспекты абсолютной истины. Хотя, по сути дела, эти три аспекта не отличны друг от друга. Самым глубоким пониманием трансцендентного обладает чистый преданный Господа, у которого не осталось и следа желания заниматься кармической деятельностью или спекулятивной философией. Полностью очистить сердце от всех материальных наслоений, кармы, гьяны и йоги можно только с помощью преданного служения. И только тому, кто таким образом очистился, Господь, находящийся вместе с индивидуальной душой в сердце каждого, дает наставление, помогая своему преданному достичь высшей цели – вернуться домой, к Богу. Подтверждение этому мы находим в Бхагавад-гите. Только когда Господь доволен служением преданного, Он дает ему наставления, как давал их Арджуне и Удхаве. Гьяни, йоги и карми не могут рассчитывать на непосредственную помощь Господа. Они не способны удовлетворить Господа трансцендентным любовным служением. Более того, они не верят в служение Господу. Практика бхакти-йоги, регулируемая принципами, то есть регламентированное преданное служение, описана в священных писаниях и рекомендована великими учителями прошлого. Эта практика помогает преданному неофиту достичь стадии рага-бхакти, на которой сам Господь начинает давать ему наставления изнутри, как чайтья-гуру, то есть когда в роли духовного учителя выступает сверхдуша, Господь в сердце. Никакие другие трансценденталисты, кроме преданных, не способны понять разницу между душой и сверхдушой, поскольку ошибочно отождествляют сверхсознание с индивидуальным сознанием. Это заблуждение мешает непреданным получать наставление изнутри и тем самым лишает их непосредственной помощи Господа. Последователь монизма должен прожить много жизней, прежде чем поймет необходимость поклонения Господу и осознает, что преданный одновременно един с Господом и отличен от Него. Только осознав это, он предается Васудеве. Так начинается его чистое преданное служение. Путь постижения абсолютной истины, которым идут введенные в заблуждение монисты, чрезвычайно труден, тогда как преданных по пути постижения абсолютной истины ведет сам Господь, довольный их служением. Обращаясь к Майтрее, от имени многочисленных преданных неофитов, Видура начал с вопроса о пути преданного служения, идя по которому можно легко удовлетворить Господа, находящегося в нашем сердце. Видура продолжал спрашивать Майтрею: «О, великий мудрец, пожалуйста, поведай мне о том, как Верховная Личность Бога, независимый, решенный желаний Господь трех миров и повелитель всех энергий, воплощается в этом мире и создает проявленный космос на основе совершенных законов, обеспечивающих его существование». Комментарий. Господь Кришна, изначальная личность Бога, является источником трех Пуруши Аватар, воплощений, создающих материальный мир. Каранарнавашай Вишну, Гарбхадакашая Вишну и Кширадакашая Вишну. С помощью внешней энергии Господа эти три пуруши в несколько этапов создают весь материальный мир. Таким образом, материальная природа находится под властью Господа. Считать материальную природу независимой – все равно, что пытаться надоить молоко из сосков на шее козла. Господь полностью независим, и у Него нет никаких желаний. В отличие от нас, создающих семью, чтобы осуществить свои материальные желания, Господь творит материальный мир не ради собственного наслаждения. В сущности, Господь создает материальный мир только для того, чтобы обусловленные души, которые с незапамятных времен противятся трансцендентному служению Господу, могли испытать здесь иллюзорное наслаждение. Каждая материальная вселенная представляет собой самодостаточное целое. В материальном мире есть все необходимое для его существования. И тем не менее, материалисты по своему невежеству не на шутку встревожены ростом населения Земли. Когда на Земле появляется новое живое существо, Господь обеспечивает его всем необходимым. Другие живые существа, которых гораздо больше, чем людей, не беспокоятся о пропитании. Однако никто и никогда не видел, чтобы они умирали с голоду. Только лишь материалистичные люди страдают от нехватки продуктов питания. И чтобы как-то скрыть приведшие к этому просчеты в управлении обществом, они ссылаются на чрезмерный рост населения Земли. Единственное, чего не хватает в мире, это сознание Бога. Во всем остальном, по милости Господа, здесь нет недостатка. Господь входит в собственное сердце, распростертое в виде неба, и ложится в нем. Таким образом, Он помещает все мироздание в этом пространстве и распространяет Себя в мириады живых существ, относящихся к различным видам жизни. Ему не нужно прилагать никаких усилий для поддержания своего существования, ибо Он – повелитель всех мистических сил и владыка всего сущего. Это отличает его от прочих живых существ. Комментарий. Описание процессов творения, поддержания и разрушения, которые приводятся в различных частях Шримад-Бхагаватам, относятся к разным эпохам. Поэтому разные авторитеты, отвечая на вопросы своих учеников, описывают их по-разному. Эти различия не касаются законов, управляющих процессом творения, так же как никто из них не ставит под сомнение то, что этот процесс находится под контролем Господа. И тем не менее, процессы творения в разные юги, эпохи, протекают несколько по-разному, отличаясь друг от друга несущественными деталями. Огромное небо – это материальное тело Господа, которое называют Вират-рупой, и в пределах небесной сферы, сердца Господа, помещается все материальное мироздание. Поэтому все сущее, начиная с неба, первого материального элемента, доступного восприятию грубых материальных чувств, и кончая землей, называют Брахманом. Не существует ничего, кроме Господа. Он один и только один. Живые существа – суть проявления Его высшей энергии, а материя представляет собой Его низшую энергию. Сочетание этих энергий образует материальный мир, который покоится в сердце Господа. Дорогие радиослушатели, сегодня вы услышали тексты с 1 по 6.